Валентина Петровна. Она. Добрый день. Добрый. Это вас снова беспокоит профессор Шуев из Академии наук. Да что? Да. Как у вас дела? Зачем профессору мои дела? Не скажите, Валентина Петровна. Эффект гравитационной сингулярности дал о себе знать. И мы хотим вас предупредить. О чем? О том, что посредством эффекта хроноклазма у вас в подъезде поселились космические бандюги. А? Да. Они... А при чем тут старуха я? Валентина Петровна, вы нам можете помочь. Знаете, кто эти бандюги? Кто? Это сверхлюди из 2018-го. А живут они в 218-й. Ага. Они путешественники во времени. Ага. Дело в том, что вот молодой Игорь, он вырос и переместился назад во времени. Тем самым вот тот, который Игорь старший у них, это и есть Игорь младший, но они живут в одном времени параллельно. А на самом деле это один и тот же человек. Угу. Понимаете? Угу. Вот, поэтому их и зовут Игорь Курдюков и Игорь Курдюков. Это один и тот же человек. Да нет, там два Игоря. Один старый, другой молодой совсем. Ну как вам объяснить? Вот тот, который старый, он в 2029 году переместился на 30 лет назад, в 1999 год. И наряду вот со своим сыном стал жить в квартире. Угу. Понимаете? А на самом деле это один и тот же человек. А, поняла. Вот. Так что мы хотим сделать? Дело в том, что у нас есть данные, что эти бандюги из 2018-го в 2018 году все-таки перепишут на себя вашу квартиру. Понимаете? Да. Да. Пока 2000... Они не имеют права переписками заниматься. Это в 2014 они не имеют права. А в 2018 году они отправятся назад во времени и поделают документы у нотариуса. Нам вот что нужно. Нам необходимо построить машину времени у вас на этаже. И я вот думаю, использовать ли для этого аксионы или тяжелые нейтрино. Чего? Я говорю, машину времени будем строить на аксионах или на тяжелых нейтрино. Вам как удобнее будет? Чего удобнее, не поняла. Машину времени, чтобы была на аксионах или на тяжелых нейтрино. Ой, чего несешь-то? Тяжелые нейтрино – это ширина распада Z-бозона и число поколений слабо взаимодействующих частиц. А таким образом тяжелые нейтрино с необходимостью являются называемыми стерильными, то есть не взаимодействующим слабым образом частицы. И теоретически модели предсказывают массу в очень широком диапазоне значений. А из феноменологии для V от S следует диапазон масс приблизительно от 10 минус 1 до 10... Ой, охуеть можно! Валентина Петровна, да. Я подумал, действительно, все очень сложно, вот то, что я вам сказал. Давайте сделаем по-простому, используя эффект тахионной конденсации. Чего? Я говорю, ну по-простому сделаем. Используем эффект тахионной конденсации, в котором тахионное поле, скалярное поле мнимой массы, поражает конденсат и достигает минимум потенциальной энергии. Нормально же будет? Не туда попал. Валентина Петровна. Да. Но от вас зависит судьба человечества. Давно ёбнулся-то. Валентина Петровна, сегодня откроется портал в прошлое. Ёбнулся давно? Портал в прошлое в полночь откроется. Валентина Петровна. Да. Ну что так долго отвечаете? А. Это вот я, профессор Шуев. Кто? Профессор Шуев. Да, я не вызывала профессору. Да я же говорю, портал откроется скоро. А? Портал в прошлое скоро откроется. Да мне наплевать, где чего откроется. Валентина Петровна, Нам нужно сегодня в 12 часов ночи быть у вас в квартире и отправиться в прошлое. Пошел к ебене матери, дурак ебаный.